«Почему только в Одессе?» — усмехнулся тот, кого Маршанский назвал интеллигентом, Василевич. «Люди, как люди, разные бывают». «А у тебя, Ерохин, видать, серьезный этот очкарик-то». «Вроде», — согласился Ерохин, — «операцию пообещал». «О-о-о!» — одобрило сразу несколько человек. Операция считалась делом серьезным и решающим. После нее выяснялось или на поправку, или ампутация. «А твой, видать, — продолжал Лапин, обращаясь к Василевичу, — вихлявый, еще, видать, зелен». «Ничего», — сказал Семин, — «холку на труд потянет». Михаилу Алексеевичу хотелось сказать о своем докторе, но он не решался. Доктор ему приглянулся, вроде хороший парень, старательный, да опыта маловато. Еще робеет, еще неизвестно, что дальше будет. А Сафронов в это время вел серьезный разговор с ассистенткой Варварой Никитичной. После того, как Штукин сказал «несомненно», все те колебания, в плену которых находился последние дни Сафронов, прошли. Он твердо решил добиваться операции. Варвара Никитична и сама думала об этом, подозревая остеомиелит. «Это очень хорошо, что вы подумали об остеомиелите», — подбодрила она слушателя. «Давайте я его на днях еще раз посмотрю, уточним и разберемся. Что вы предполагаете делать? Рентген? Правильно. Еще повторный анализ крови. Проследить за температурой. Неплохо бы измерять ее через каждые 3 часа, но у нас с градусниками неважно. Я что-нибудь придумаю», — заверил Сафронов. «Пожалуйста». Варвара Никитична наклонила голову. Разговор окончен. И пододвинула к себе горку истории болезней. Сафронов вышел из ординаторской и остановился в коридоре. «Где же достать градусник?» «Пообещал, теперь доставай». Из ближней палаты вышла сестра, он видел ее всего 2 раза, даже имени не знал. Слышал лишь, что девушка эвакуирована из Харькова, где у нее остались родители, и, кажется, брат уже здесь закончила курсы медсестер. «Можно вас?» — окликнул ее Сафронов. Маленькая, быстроглазая, со вздернутым носиком, придающим ей задорный мальчишеский вид, девушка подошла к Сафронову. «Слушаю вас». Она, конечно, знала, кто перед ней. Весть о приходе в госпиталь слушателей распространилась еще до их появления. «Могли бы вы помочь мне в одном деле?» «Слушаю», — повторила сестра. «Нужен градусник. Моему раненому необходимо измерять температуру каждые 3 часа». «С градусниками плохо», — ответила девушка, но, заметив разочарование на лице Сафронова, утешила. «Подождите». Вскоре она вернулась и протянула Сафронову термометр, перетянутый лейкопластырем, старый, побитый. «Большое спасибо. А вас как зовут?» «Лида». «А меня Сафронов». Он усмехнулся. «Извините, мы от имен отвыкли, у нас всех по фамилии называют». Лида, понимающе кивнула и пошла по коридору своей легкой, бесшумной походкой. Сафронов вошел в палату. Михаил Алексеевич встретил его приветливой улыбкой. Улыбка у него была особенной. Она настраивала на разговор в особом, жизнерадостном ключе. «А я уж думал, что случилось», — сказал Михаил Алексеевич своим глуховатым голосом. «Товарищ пришел, а вас нет», — он повел глазами в сторону Штукина. «Задержался по делу», — сообщил Сафронов, — «чтобы не забыть. Вот вам градусник. Будете мерить температуру каждые 3 часа и записывать. Карандаш есть?» Михаил Алексеевич полез в тумбочку и достал огрызок карандаша. «Малость поистерся. Не годится». Сафронов достал из портфеля только что заточенный карандаш и протянул его раненому. «Насчет указаний не сомневайтесь», — заверил Михаил Алексеевич. «Теперь этот температурник — мое личное оружие». На следующий день Сафронов успел забежать в госпиталь до занятий. Михаил Алексеевич был необычно мрачен. «Что случилось?» Михаил Алексеевич медлил. «Ну что?» «Да с ночной сестрой. Вы уж не сердитесь, я ведь лежачий». Ночью дежурила Вероника Бубнова, высокая, грудастая брюнетка, со сросшимися на переносе бровями.